Глава 24. Мы не стали вызывать лифт и пошли вниз пешком. Ковер на лестнице был потертый. За ужин я заплатил официанту еще, когда его принесли. Сейчас же он сидел на стуле у выхода. Он вскочил и поклонился, и я прошел за ним в швейцарскую, где оплатил счет за номер. Менеджер, считая меня своим другом, от аванса отказался, однако перед уходом не забыл посадить официанта у входной двери, чтобы я не улизнул, не заплатив. Такое, видимо, случается даже с друзьями. Много нас, друзей, во время войны. Я попросил официанта достать нам экипаж, и он ушел со свертком Кэтрин, раскрыв зонт. Мы видели, как он под дождем пересек улицу. Мы стояли и смотрели в окно. «Как ты себя чувствуешь, Кэт?» «Я засыпаю». «А я голодный». «У тебя какая-то еда осталась?» «Да, в вещевом мешке». Подъехал экипаж. Лошадь понуро стояла под дождем. Официант соскочил на землю, открыл зонт и направился к дверям, где мы его уже ждали. Под его зонтом мы прошли по мокрой дорожке к экипажу у обочины. В сточной канаве бежала вода. «Ваш сверток на сиденье», — сказал официант. Он стоял с раскрытым зонтом, пока мы не сели. Я дал ему на чай. «Большое спасибо. Приятного путешествия», — пожелал он. Кучер подхватил вожжи, и лошадь затрусила. Официант развернулся под зонтом и потопал в гостиницу. Мы проехали немного, свернули налево, потом направо и оказались перед вокзалом. Под фонарем, укрывшись от дождя, стояли два карабинера в поблескивающих шляпах. В лучах станционных огней струйки воды казались чистыми и прозрачными. Из подарки, втянув голову под дождем, вышел носильщик. «Спасибо», — сказал я, — «мне помощь не нужна». Он снова ушел под арку. Я повернулся к Кэтрин. Из-за поднятого верха ее лицо было в тени. «Нам надо прощаться». «Я не могу войти с тобой?» «Нет». «Счастливо, Кэт». «Ты ему скажешь в госпиталь?» «Да». Я назвал кучеру адрес. Он кивнул. «Пока», — сказал я. «Береги себя и маленькую Кэтрин». «Счастливо, милый». «Счастливо». Я соскочил под дождь, экипаж тронулся. Кэтрин высунулась, и фонарь высветил ее лицо. Она улыбнулась и помахала мне рукой. Экипаж удалялся, а она показывала мне на арку. Я посмотрел, там стояли все те же два карабинера, и только тут до меня дошло. Она просила меня укрыться от дождя. Я зашел под арку и оттуда смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Пройдя через вокзал, я вышел на платформу. Здесь меня встретил наш привратник и проводил в вагон, где было полно народу. Мы прошли по коридору, а за дверью, в уголке заполненного купе, меня поджидал знакомый пулеметчик. Мой рюкзак и вещевые мешки лежали в сетке для багажа у него над головой. Многие пассажиры стояли в коридоре, и когда мы вошли в купе, все подозрительно на нас посмотрели. Мест в поезде не хватало, и люди были настроены враждебно. Пулеметчик освободил мое место. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся. Это был высокий сухопарый капитан артиллерии с красным шрамом вдоль подбородка. Он все видел из коридора через стеклянную дверь и вошел следом. «В чем дело?» — спросил я, встретившись с ним взглядом. Выше меня ростом, под козырьком фуражки тонкое лицо, на котором розовеет свежий шрам. Все, кто были в купе, молча на меня смотрели. «Вы не имеете права», — сказал он. «Нельзя, чтобы солдат держал вам место». «Так уж случилось». Он сглотнул, и я увидел движение его КДК вверх-вниз. Пулеметчик стоял, закрывая собой свободное место. Через стеклянную дверь внутрь заглядывали другие пассажиры. Купе хранило молчание. «Вы не имеете права так поступать. Я находился здесь за 2 часа до вашего прихода». «Чего вы хотите?» «Это место». «Я тоже». Я смотрел на него и чувствовал, что против меня настроено все купе. Они не виноваты. Он прав, но не хотелось отдавать место. Молчание затягивалось. «Черт с ним», — подумал я. «Садитесь, сеньор капитан», — сказал я. Пулеметчик отошел в сторону, и высокий капитан сел, поглядев на меня. Вид у него был недовольный, хотя он свое получил. «Достаньте мои вещи», — попросил я пулеметчика. Мы вышли в коридор. Поезд был набит битком, и я понимал, что на место рассчитывать не приходится. Я дал носильщику и пулеметчику по 10 лир. Они прошли по коридору и спустились на платформу. Оба посматривали на окна, но свободных мест нигде не было. «Может, кто-то сойдет в бреши», — предположил носильщик. «И еще больше зайдет», — сказал пулеметчик. Я с ними попрощался, мы пожали друг другу руки, и они ушли. У обоих на душе было скверно. Мы все стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Мимо проплыли огни вокзала и склады. Из-за дождя из окон скоро стало ничего не видно. Спать я улегся прямо на пол, предварительно распихав записную книжку, деньги и документы по карманам рубашки и брюк. Я проспал до утра, просыпался только в Бреши и Вероне, когда в поезд входили новые пассажиры, но тут же снова засыпал. Голову я положил на один вещевой мешок, а второй обнимал руками, и все через меня перешагивали, стараясь не наступить. Весь пол в коридоре был занят спящими. Другие стояли на ногах, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям купе. Меньше народу не становилось.